Глава 7. Нюра была совсем одинока. Более одинокой женщины не было во всей деревне, не считая бабы Дуни, но у той жизнь уже подходила к концу, а Нюре едва исполнилось 22 года. Жизнь в самом расцвете, но для замужества возраст, пожалуй, уже и великоват. Другие, кто порасторопнее, постарались выскочить до 20, да уже и детей понарожали. У Нюриной ровесницы Тайки Горшковой зимой 3-й мальчишка родился. И не обидно, была бы хуже других, а то ведь нет. Ни лицом, ни фигурой бог не обидел. Красавицей, может, и не была, но и уродиной никто не считал. Уж на что Нинка Курзова от рождения недостатка имела пятно в пол лица, а и та нашла свое счастье, вышла замуж за Кольку и сейчас ходила на 4-м или на 5-м месяце. Не одна Нюра, конечно, в девках сидела, но у других хоть были либо родители, либо братья и сестры, либо еще кто, а у нее никого. Были два брата старших, она их не помнила. Один 3 лет от роду во время пожара сгорел, другой побольше от цепного тифа помер. Мать Нюры померла 4 года назад. До этого 2 года жаловалась на поясницу. Все ее что-то ломало да горбило. От застуды ли, от тяжелой ли работы, кто его знает. Может, ей полежать надо было, отдохнуть. Да как полежишь, когда бригадир каждое утро чуть не силком на улицу выволакивает. Надо работать. И свое хозяйство тоже, большое или малое, а дело всегда найдется. К фельдшеру сходить, а он за 7 верст в Долгове. 7 верст туда, да 7 обратно. А лечение у него одно. На ночь ноги в горячей воде по паре, под ватное одеяло, к утру, мол, пройдет. Освобождения, если жару нет, не добьешься. Если, мол, всем освобождение давать, кто тогда работать будет? Когда матери совсем худо стало, и она начала криком кричать, отец пошел к председателю, тогда еще другой был, не Голубев, лошадь просить. А тот говорит, специально дать не могу, а как будет попутное, пожалуйста. Когда попутная оказалась, она уж была ни к чему. Кладбище Красновское было рядом, за огородами, и покойницу отнесли туда на руках. Отец Нюры пожил еще год в Красном, а потом, дуриком получив паспорт, подался в город на заработки, работал там разнорабочим на строительстве электростанции, потом перешел в милицию, и односельчане, возившие продавать колхозные овощи, много раз видели его на рынке. Ходил в форме и с револьвером, гонял спекулянтов. Сперва он Нюре хоть изредка писал письма, а затем женился, у него родился ребенок, писал он все реже, а потом и совсем перестал. Только изредка передавал приветы через знакомых. С замужеством у нее ничего не вышло. Может быть, еще и потому, что была от рождения робкого характера, не могла собою увлечь, и один ухажер бросил ее за то, что была слишком молчалива, другому показалось чересчур разговорчивой, третий добивался от нее, чтобы согласилась на то, чего домогался он до расписки, и обиделся, что она ему не поверила. Четвертому поверила, так он посчитал, что слишком легко согласилась. А женихов-то и сразу было немного. А чем дальше, тем меньше их становилось. Стаяли, как снег на ладони. Кто женился, кто ушел в армию и не вернулся. А для тех, которые подрастали, своих девчонок хватало. Так вот и получилось, что Нюра осталась одна. Одиночество наложило особый отпечаток на ее жизнь. Взять хотя бы ее отношения со скотиной. У других, скажем, корова — это корова. Ее кормят, доят, выгоняют в стадо и все. А Нюра за своей коровой ухаживала, чистила ее. Выбирала из шкуры колючки и разговаривала с ней ласково, как с человеком, и делилась, если было что-нибудь вкусное. Когда кусок сахару даст, когда пирожок. Потому и корова к ней относилась тоже, как человек к человеку. Стадо в деревню пригонят, она от всех оторвется и бежит со всех ног, бегом к дому, соскучилась, значит, и играет с хозяйкой. Так ее рогом подденет, будто всерьез, а на самом деле легонько, шутя. Но если заметит, что кто-нибудь хочет Нюру обидеть, то тут уже не играет, а глаза кровью нальет, голову опустит и идет на обидчика, берегись. А кабан Борька, тот и вовсе бегал за Нюрой, как собака. Нюра около 2 лет назад взяла его в колхозе маленьким 3-дневным поросенком, рассчитывая со временем зарезать. А поросенок попался чахленький, много болел. Нюра за ним тоже ухаживала, как за ребеночком, кормила из соски молоком, клала на живот грелку, купала в корыте с мылом, повязывала платочком и укладывала с собой в постель. Выходила. А когда он подрос, не решилась зарезать. Так он и жил у нее вместо собаки. Худой и грязный носился по двору, гонял кур, провожал Нюру, когда она шла на почту, и встречал, когда возвращалась. А уж визгу-то было и радости, когда она возвращалась, на всю деревню. Даже куры были у нее не такие, как у других. Сядет Нюра на крылечке, а они уже тут как тут. Которая на плечо заберется, которая на голову, и сидят, как на насесте, не шелохнутся. И Нюра не шевелится, боится спугнуть. В деревне из-за этого над Нюрой многие посмеивались. А она и не обижалась. Но думала, что попади ей какой-нибудь человек, пусть хоть некрасивый и не очень умный, лишь бы хороший, к ней бы хорошо относился. А уж она тоже не осталась бы в долгу. Раскрылась бы перед ним всей душой. И вот сейчас впереди нее шел по борозде, взмахивая тяпкой, маленького роста человек в военной форме, с красными ушами, торчащими из-под пилотки. Кто он, этот человек, чего хочет? Может, только время провести от скуки. А может, и нет, кто его знает. Сразу не угадаешь. Летний день, какой не длинный, а и он подошел к концу. Заметно стало движение воздуха, потянуло от речки теплой прохладой. Большое красное солнце, перерезанное надвое перистым облачком, коснулось краем дымного горизонта. Замычала на другом конце деревни скотина, и Нюра, оставив Чонкина на огороде, побежала встречать свою красавку. По дороге сошлась с Нинкой Курзовой. Она шла с длинным прутом, тоже встречала корову. Пошли рядом. — Ну как, картошку окучила? — спросила Нинка явно с ехицей. Уж вся деревня, конечно, обратила внимание, что Нюра на огороде работала не одна. — Еще немного осталось, — сказала Нюра. — Теперь с помощником легче, — подмигнула Нинка. — Да уж, конечно, в 4-то руки, — сказала Нюра и покраснела. — Парень хоть хороший, — деловито осведомилась Нинка. — Да кто его знает? — Нюра пожала плечами. — С первого раза нечто разберешь. Росточку маленького, так, видать, работящий. Как пошел с тяпкой вдоль борозды, так я за ним угнаться никак не могу. «Ну — Ну-ну, — одобрила Нинка. — А звать-то как? — Иваном, — гордо поведала Нюра, как будто имя было особенное. — Холостой? — Ах, я и не спросила. — Зря. — Сразу спрашивать надо. — Да вроде неудобно. — Сразу-то. — Напрямки неудобно, — убежденно ответила Нинка. — А так, вроде, к слову, можно. Хотя... Все равно соврет. — А на что ему врать? — Как не врать? — сказала Нинка. — Вся наша жизнь состоит из того, что мужики врут, а бабы верят. А этот еще и военный. Ему лишь бы время провести, да и все. А ты его так попытай. А еще постарайся и в документ заглянуть. Хотя в ихних документах тоже ничего может не быть. Это не паспорт. — Выходит, безвыходное положение? — спросила Нюра. — Выходит так. — А я ему почему-то верю, — сказала Нюра. — Не похоже, чтоб врал. — Если веришь, дело твое, — равнодушно сказала Нинка. — Но я бы на твоем месте его раньше времени до себя не допускала. — А кто же допускает? — смутилась Нюра. — А я не говорю, что допускаешь. — А можешь допустить? — А они, мужики, да еще военные, у их привычка такая, свое дело справит, а потом над тобой же и посмеется. Тут Нинка отскочила к забору, потому что на дороге показалась красавка, которая галопом неслась по деревне, а за ней, не отставая, бежала маленькая собачонка и отчаянно тявкала. Красавка неслась прямо на Нюру с такой скоростью, что, казалось, никакая сила ее теперь не остановит, но перед самой Нюрой остановилась, как вкопанная. — Вот сатана какая! — испуганно сказала Нинка. — Гляди, Нюрк, как бы не взяла она тебя на рога! — Ничего, меня не взденет, — сказала Нюра уверенно, и почесала красавке лоб между рогами. Та запыхалась от быстрого бега и дышала шумно, широко раздувая ноздри. — А моей заразы что-то не видать, — сказала Нинка. — Побегу, как бы в огород к кому не залезла. Заходи болтаться, — как всегда пригласила она. — Песть попоем, посмеемся. И пошла дальше, помахивая хворостиной. На обратном пути Нюра забежала к бабе Дуне и купила у нее пол-литровочку самогону. Она боялась, что баба Дуня начнет расспрашивать, для чего самогон, и придумала сказать, что будто должен приехать отец. Но баба Дуня сама уже напробовалась своего зелья до того, что ей все было неинтересно. Когда Нюра подоила корову и вышла на крыльцо, Тёмкин закончил уже последнюю грядку и сидел на траве, курил. — Устали? — спросила Нюра. — Плевать, — сказал Тёмкин. — Мне это работа только для развлечения. — Я там на стол собрала, — преодолев в себе робость, сказала Нюра. — На стол? — у Тёмкина загорелись глаза, но он тут же вспомнил о своем положении и только вздохнул. — Нельзя мне. С сожалением бы, но нельзя. У меня вон стоит. С досадой он махнул в сторону самолета. — Да, господи, кто его тронет? — горячо сказала Нюра. — У нас тут такой народ живет. Избы не запирают. — Неужто не запирают? — спросил Тёмкин с надеждой. — И что ж, ни разу не бывало таких случаев, чтобы кто-нибудь чего-нибудь... — Да что вы! — сказала Нюра. — Я вот за всю жизнь не припомню такого. Это вот еще, когда я совсем маленькой была, еще до колхоза. У Степана Лукова, вон он, там живет, за конторой. Лошадь пропала. Так и то думали цыгане. А потом нашли ее. Переплыла на тот берег. Ну, а если пацаны там захотят чего отвернуть? Постепенно сдавался Тёмкин. Пацаны уже спать полегли, сказала Нюра. Ну, ладно, решился Иван. Минут на 10, пожалуй, зайду. Он взял свою винтовку. Нюра собрала тяпки. В первой половине избы чисто убрано. На широком столе стояла бутылка, заткнутая тряпицей, два стакана и две тарелки. Одна с вареной картошкой, другая с солеными огурцами. Тёмкин сразу оценил, что не хватает мясного, и, оставив винтовку в избе, сбегал к самолету за вещмешком. Колбасу Нюра тут же крупно порезала, а консервы вскрывать не стали. Не хотелось возиться. Тёмкина Нюра усадила на лавку к стене, а сама села напротив на табуретку. Тёмкин разлил самогон. Себе полный стакан, Нюре половину. Больше она не разрешила. Тёмкин поднял свой стакан и произнес тост. — Со встречей! После второго стакана его развезло. Он расстегнул гимнастерку, снял ремень, привалясь спиной к стене. И о самолете больше не думал. В наступивших сумерках, как в тумане перед ним плавало лицо Нюры, то раздваиваясь, то вновь собираясь в единое целое, Тёмкин чувствовал себя весело, легко и свободно. Непослушным движением пальца он поманил к себе Нюру и сказал: «Поди сюда». «А зачем?» — спросила Нюра. «Просто так». — Просто так можно и через стол говорить, — сопротивлялась она. — Ну иди, — жалобно сказал он. — Я ж тебя не укушу. — Ни к чему все это, — сказала Нюра, и, обойдя стол, села слева от Тёмкина на некотором расстоянии. Они помолчали. На противоположной стене громко стучали старые ходики, но их в темноте не было видно, время шло к ночи. Тёмкин глубоко вздохнул и придвинулся к Нюре. Нюра вздохнула еще глубже и отодвинулась. Тёмкин снова вздохнул и придвинулся. Нюра снова вздохнула и отодвинулась. Скоро она очутилась на самом краю лавки. Двигаться дальше было опасно. — Что это холодно стало? — сказал Тёмкин, кладя левую руку ей на плечо. — Да не так уж и холодно, — возразила Нюра, пытаясь сбросить его руку с плеча. — Что это? Руки замерзли, — сказал он и правой полез к Нюре за пазуху. — А вы, вообще-то, всегда на аэроплане летаете? — спросила она, предпринимая последнюю отчаянную попытку освободиться. — Всегда, — сказал он, просовывая руку у нее под мышкой за спину, чтобы расстегнуть лифчик.